похлопав меня по плечу и придав розовощекастой своей физиономии неприветливейшее выражение, Каретников ушел. И медноволосые дамы тотчас принялись за дело. Режиссер налила в кофеварку воды и сунула штепсель в розетку, а редактор раскрыла большущий в полгазеты блокнот, крупно написала на чистой странице «Ходоров, писатель», и поинтересовалась, представляю ли я себе свою роль в женском ток-шоу. Я представлял, поскольку однажды случайно углядел эту передачу. Несколько довольно симпатичных и острых на язык дам полчаса измывались над косноязычным подполковником, начальником городской милиции нравов. Предмет разговора был достаточно щекотливым. Порнопродукция, проститутки, салоны отдыха, то бишь почти легальные бордели, которых в городе развелось видимо-невидимо. Но если бы речь шла только о его обыденной службе, дамы, среди них я узнал двух знакомых по дому печати журналисток, лупили милиционера вопросами, что называется, ниже пояса. Интересовались его сугубо личным отношением к интимным встречам с женщинами на стороне, расспрашивали о его мужских вкусах, выпытывали, силен ли он в теории секса, изучал ли он Камасутру, предлагали ему выбрать из присутствующих ту, которой он охотнее всего изменил бы жене. В общем, как говорит нынче молодежь, оттягивались вовсю. Бедный страж нравственности, багровея, и то и дело, утирая со лба пот, неуклюже пытался увиливать от прямых ответов. Злился, и уж это я подметил безошибочно, едва удерживал готовые сорваться с губ матерки. Тогда я посмеялся над ним, а теперь вот в его роли мне предстояло выступить самому. Я сразу решил, что отказываться не буду. Попасть на телеэкраны и к тому же рассказать о новом романе сейчас для меня кое-что значило. Былая популярность писателя Ходорова имела шанс, если не выплеснуться снова, так напомнить о себе. А общественный интерес к новой книге в какой-то мере мог подклеснуть парфеноновцев. Чего же это мы такую книгу не издаем? И все-таки предстоящий стриптиз перед резвящимися дамочками меня не на шутку смущал. «Вы напрасно волнуетесь», — успокоила меня худосочная Рената Петровна, быстро-быстро делая какие-то пометки в блокноте-альбоме. Естественно, что с полицией нравов можно и нужно было беседовать исключительно о сексе. «А о чем еще?» «Но вы, Феликс Михайлович, вы-то совсем другое дело. Неужели вы думаете, что женщину интересуют в любви только постельные страсти?» «Мужики судят, к сожалению, по себе». Я уверена, что ваше ток-шоу будет украшением месяца. Вы же писатель, знаток человеческих сердец. Агроном человеческих душ, — подхватил я иронически. Но писатель — существо не бесполое, и слезть с мужской колокольни трудно и ему. Но ведь говорил же Флобер, что мадам Бавари — это я, — возразила Лидия Викторовна, разливая кипяток по чашечкам. — Вам одну-две ложечки. Это крепкий, предупреждаю, настоящий голд. С сахаром? Надо подумать, как ненавязчиво перейти к вашим песням, Феликс Михайлович. Редактор наморщила тоненький носик и, как ей, наверное, казалось, игриво заглянула мне в глаза. — Да-да, мы рассчитываем на них. Вы же конспиративный бард, не отпирайтесь. Гитара у нас неплохая, но вы, конечно, предпочитаете свою. Я ничего не предпочитал, мне было все равно. Те несколько аккордов, с которыми я с грехом пополам управлялся, подгонялись под любую мелодию и любую гитару, будь в ней хоть 7, хоть 6 струн и даже 5. Однако перспектива спеть несколько собственных романсов была весьма соблазнительной. Втайне я немножко страдал от несправедливой, как мне казалось, узости аудитории своих слушателей. Мои друзья-знакомые знали мои творения почти наизусть, и иногда мне чудилось, что слушают их только из вежливости. А тут такая возможность. «А давайте выберем, что спеть», — предложил я. «Где ваш инструмент?» Я проторчал на телевидении еще не меньше часа. Гитарные переборы имели призывный эффект пастушеской свирели. Двери не закрывались, и скоро комната была набита битком. И поскольку среди сбежавшихся овечек были очень даже завлекательные экземпляры, не распустить хвост я просто не мог. Тем более, что в моем репертуаре было несколько песенок, которые не могли не растрогать женские сердца. Многозначительно поглядывая на длинноволосую юную блондинку в сокрушительном мини-платьице, я с выражением пел: «Мне, красавица, с тобой очень трудно будет жить. В сторожа к тебе податься, толь в темницу посадить. У тебя ума палата, а глаза полны огня. Это, братцы, многовато, скажем прямо, для меня. Для меня твоя повадка, словно для корыта шторм. Не по сеньке эта шапка, не в коня ей будет корм». В такой аудитории я, как правило, теряю не только чувство меры, но и чувство ответственности. Мне пора было в издательство. Ненароком вернется главарь чуть раньше, и тогда жди неприятностей. Отсиживание от сих до сих он считал наиважнейшим долгом подчиненных. Я отчетливо сознавал, что кадрить никого из этих милых длинноногих ягнят не буду, ни время, ни место, да и башка забита совсем другим. К тому же моим рыжим дамам пора было обедать, обе они к 2 часам должны быть где-то еще. Но себя не переделаешь, тем паче на ходу, тем более в запале. Я прекратил свое «а вот еще одна о любви», лишь заметив краем глаза, как, переглянувшись с кем-то, выскользнуло за дверь то самое златоволосое создание, которому я непроизвольно адресовал свои канцонетты. Разочарование чуть кольнуло сердце, настроение петь пропало, и опять, правда, всего лишь на считанные мгновения, предо мной с пронзительной отчетливостью появилась заставившая внутренне содрогнуться картинка. Молодящийся хмырь с гитарой, с ироническим интересом слушающие и разглядывающие его девицы, ровесницы его дочери, тоскливое нетерпение в глазах 2 рыжих дамочек, в душе проклинающих этого бестактного писателя Ходорова, который не хочет понять, что у них есть еще и другие дела и заботы. «Почему вы не выступаете со своими концертами?» Наивно таращась, чирикнула маленькая брюнетка, похожая на симпатичную обезьянку в очках. «Знаете, когда-то я отказался вступать в союз кинематографистов только потому, что быть членом сразу 3 творческих союзов просто подозрительно», — пояснил я. «Есть основное дело твоей жизни, твоя профессия и призвание, остальное же — хобби, увлечение, слабость, как ни назови. Правда, сейчас все, кому не лень, стали писать книги, даже писклявые певички делятся своей мудростью. Не хочу уподобляться им, только и всего. И зря. У вас просто чудные песенки. Вам бы аккомпаниатора?» «Зачем?» — возразила Рената Петровна, вставая. «А Высоцкий? Всего 5 аккордов и 1000 песен. Да, но у Высоцкого был такой голос, что...» «Так, все правильно», — подумал я. «На гитаре играть не можешь, голоса нет, а песенки чудные. Спасибо и на этом».